Дорогие гости, мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать 16-летие нашей обожаемой дочурки, наследницы двух тронов, умницы, красавицы и просто нашей любимой дочери. Гоя, мы с мамой хотим пожелать тебе всего самого лучшего. Пусть сбудутся все твои мечты. Пусть тебе всегда сопутствует удача, а окружают тебя только любимые люди. За тебя! С этими словами супружеская пара чокнулась и пригубила шампанское. Гости поддержали это дружным «гип-гип, ура!» и тоже выпили за здоровье. Заиграл вальс, и королевская чета закружилась по залу под восторженными взглядами гостей. Чуть погодя, к ним присоединился Корвин с Гоей. Лэри залюбовался на брата и сестру, а в следующую секунду эльфийский правитель сам не понял, что с ним случилось. Он опомнился только тогда, когда подошел к танцующей паре и попросил Корвина уступить ему для танца сестру. Девушка охотно приняла руку Лэри, и они закружились в вальсе. Гоя молча смотрела поверх плеча партнера, и это Лэри немного обидело. Он не привык, чтобы его игнорировали. «Как вам нравится нынешний бал?» – решил он заговорить с ней. «Все хорошо», – безэмоционально ответила девушка. «Я счастлива». Сейчас по ее лицу не скажешь, что когда-то она была влюблена в Лэри и хвостиком бегала за ним. Лесного короля удивила и, как ни странно, зацепила эта холодность. И, поймав себя на этой мысли, он удивился. «Какие у вас дальнейшие планы?» – решил он продолжить разговор. «Я пока не знаю», – пожала плечами девушка. «Родители уговаривают меня пойти учиться, а мне хочется повидать мир. Хотелось бы поступить в школу убийц», – внезапно улыбнулась она, сверкнув белоснежными зубами. «Мой двоюродный дядя», – так Гоя называла Клода, Светиного родича со стороны охотников на драконов, «предложил мне погостить у него. Я думаю, стоит ответить согласием». Лэри пожал плечами. Обнимать тонкую талию девушки было приятно. Аромат ее волос и легких духов слегка пьянил. «Наверное, я старею», – подумал про себя эльф. Танец закончился. Король поблагодарил свою спутницу и отвел ее к братьям. Фыркнув на Корвина, девушка тут же поспешила к подружкам. Те быстро окружили ее стайкой и о чем-то весело засмеялись, перешептываясь и косясь на Лэри. Эльфийский король остался стоять около старших братьев Гоя. «Как мне все это задрало!» – прошипел Корвин. «Я уже умаялся отгонять от нее кавалеров. Как дядя Вик в свое время умудрялся это делать от мамы?» «Но-но!» – вдохнул Василиск. «Не один ты сегодня на посту!» «И я тоже с вами!» – подскочил запыхавшийся Тимур. «Отвянь, мелкий!» – фыркнул Василиск и тут же схлопотал от Корвина подзатыльник. «Не обижай мелкого!» «Что такие смурные?» – подошел к юным драконам. Охром Лукуш. «Сестру пасем!» – торжественно сдал всех Тимур. «Одну?» – удивился вампир. «А куда валькирия делась?» «Учится!» – с облегчением вздохнули братья. «Двоих бы мы никак не упасли. Хитрые заразы!» «Женихи или сестры?» – вступил в разговор Лэри. «И те, и другие, дядя Лэри. И как дядя Вик и дядя Нори в свое время справлялись?» «Может, вам стоит посоветоваться с ними?» – предложил Охром Лукуш. «Все-таки опыт у них большой». «Пожалуй, ты прав», – согласился Корвин. «Еще эта Сашка под носом крутится и дразнится», – кивнул на зеленоглазую брюнетку, которая как раз что-то шептала на ухо Гоя. «У, спелись, заразы! С каких это пор ты на мою дочку взъелся?» мыкнул подошедший Виктор. «Она у меня красавица!» «А я и вижу!» скорбно вздохнул Корвин. «Пороть ее надо, дядя Вик!» «Малыш!» хмыкнул старший лорд Драко. «Ты это, свои эротические фантазии держи при себе!» «Дядя Вик!» покраснел Корвин. «Они меня обижают!» «Ты большой и сильный мужчина. Опасаешься хрупких беззащитных женщин?» «Это моя-то сестра и кузина беззащитные? Да с них яд пора сцеживать!» «А красивая у тебя дочка», — хмыкнул Охром Лукуш. «У меня тут друзья спрашивали, когда сватать можно». «Передай, что я им сватылку откручу», — прошипел Вик. «Маленькая она еще». «Тогда подскажи, как пасти их надо», — вздохнул Корвин. «Мне как-то не хочется, чтобы моих сестер обидели». «А-а-а!» – довольно ухмыльнулся Вик. «Любишь все-таки?» «А куда я денусь?» – буркнул под нос Корвин. «Смотрите в оба!» – похлопал Вик племянника по плечу. «Очень ценный совет!» – ядовито заметил Василиск. «А точнее методики нет?» «Да не переживайте вы, как-нибудь все вместе упасем мы ваших сестер». «Ну да», – хмыкнул Василиск. «Маму вы тоже всем миром пасли». «Ты что-то имеешь против собственного родителя?» – ухмыльнулся подошедший Нори. «Нет, он нас устраивает, как никто другой», – улыбнулся Корвин. «Ну, так какие претензии?» – парировал Вик. «Все под контролем. Учитесь, детки». «А что это за хмырь?» – насторожился Василиск, кивая на молодого блондинистого эльфа, подошедшего к стайке девушек. С их стороны раздался восторженный писк. «Это Трандуил», – сплюнул Нори, наблюдая, как юный красавчик подбивает клинья к Гоя. Та отвечала ему легкой улыбкой и чему-то благосклонно кивала. «Ребята, этот гад меня раздражает», – хмуро заметил Корвин, глядя, как ушастый стал целовать ручки девушки. Лэри в душе признался, что его тоже начинает выводить из себя этот заносчивый герцог. Все-таки какой гад! И почему Гоя не видит, что он мерзкий? Десятый в очереди к трону, он, тем не менее, постоянно носит на голове диадему, словно он какой-то принц. Правитель эльфов подозревал, что Трандуил не снимает свою корону даже во сне. Впрочем, Лэри Вандерт не удивится, если потолки в спальне Трандуила зеркальные, для того, чтобы тот даже в постели мог видеть свое отражение в короне. Заносчивая мразь. Все ездят на пегасах. Этот выпендривается на олене. Вот этому эльфу Лэри с удовольствием начистил бы морду и отодрал за длинные уши. Эльфийскому королю стало немного нехорошо. С каких это пор он стал ревновать девчонку? «Так», – вздохнул Корвин, глядя на флиртующего герцога. «Я не могу на это смотреть. Как только он отвернется от сестры, тащим его в угол и чистим ему морду. Я могу, как его сюзерен, черкануть записку, что жду его на балконе для беседы», – внезапно предложил Лэри Вандерт, старательно пытаясь задавить в себе совесть. Его ревность довольно урчала. «Дядя Лэри», – обрадовался Корвин, – «гениально! И кто сказал, что от эльфов одни неприятности?» Откланившись, правитель эльфов направился в спальню, отведенную ему на сегодняшнюю ночь. Однако сон не шел. Проворочившись в постели, Лэри достал книгу и принялся читать. Вдруг окно отворилось, и на подоконнике появилась тонкая девичья фигурка. Не раздумывая ни секунды, Лэри слитным движением снял с изголовья кровати орд и уже собирался метнуть, как фигурка взмолилась. «Дядя Лэри, не кидайте! Это я, Гоя!» Лэри опустил кинжал и щелчком пальца зажег свечи на комоде. «Что вы здесь делаете?» – ошарашенно выдохнул он, глядя на девушку. «Не выдавайте меня, пожалуйста!» – прошептала девушка, деловито перебираясь через подоконник. «Меня заперли в комнате, а мы с девчонками хотели в озере покупаться ночью». Эльф подозрительно сощурился. Знал он эти ночные купания. Когда он был юношей, то они заранее узнавали о времени и месте купания девчонок, а потом паслись в кустах, наблюдая за юными обнаженными эльфийками. Что-то мужчине подсказывало, что с тех пор ничего не изменилось. И это при том, если девочка действительно пойдет купаться в озере. А что, если у нее в планах другое? «Извините», – вздохнул эльф, – «но я не могу не сообщить вашим родителям. Мы с вашим отцом давние друзья, и он меня убьет, если с вами что-то случится». «Да ничего со мной не случится», – раздраженно сверкнула глазами Гоя. «Я сама кого хошь убью. Подумаешь, купание, потом шашлыки». «А к шашлыкам подойдут парни», – хмуро парировал Лэри. «И что?» – парировала Гоя, не желая отпираться, что компания будет чисто женская. «Возможно, там будет и этот Трандуил». «Я не могу этого допустить». «Слушайте», – схватила эльфа за грудки Гоя, – дайте мне просто выйти через дверь в вашей спальне. И молчите, иначе я вас свяжу, суну вам в рот кляп, и вы всю ночь пролежите в той позе, в которой я вас оставлю». «Какая угроза!» – зарычал от негодования Лэри. «Вы что думаете, я вам тут щенок невинный, не знаю, как драться?» «Конечно, знаете», – улыбнулась Гоя и внезапно царапнула Лэри за руку. «Поэтому я никогда не надеюсь на грубую силу». Эльф удивленно взглянул на небольшие бороздки на руке. Дыхание у него затруднилось, перед глазами стало двоиться. «Что это?» – испуганно выдохнул он. «Не волнуйтесь, дядя Лэри, это сонный яд. Через пару минут вы уснете. Я прослежу, чтобы у вас не было шока, и пойду по своим делам», – улыбнулась Гоя. «Вы что, забыли, что меня не зря прозвали гадиной особо ядовитой?» С этими словами девушка отбуксировала Лэри в сторону кровати. «Видите, какая я добрая?» – продолжала увещевать она. «Могла бы вас и на полу оставить, а так вы будете спать на кровати. Кстати, можно я у вас эти кинжальчики в изголовье кровати должу? Я свои забыла, а шашлыки-то чем-то резать нужно». С этими словами Гоя экспроприировала Лэрины свадебные орты. Правитель эльфов страдальчески прикрыл глаза. Вот уже второй дракон использует его ритуальное оружие для каких-то странных целей. Что поделать, видно, судьба у него такая. «Слушай», – вдруг прошептал он, – «а ты в курсе приметы, что тот, к кому дракон влезет в окно, станет его половиной?» «Ай-яй-яй», – процокала Гоя, – «такой большой, взрослый эльф, а верите в какие-то сказки? Сладких снов!» И в ту же секунду Лэри окружила темнота.